На этом совещании присутствовала только элита. До отлета императора с горы оставалось 8 часов. Достаточный срок, чтобы кто-то вознесся к вершинам власти, а кто-то впал в немилость. «Надеюсь, все успели обсудить заявление Кертиса», — поинтересовался Грей. Ответом были вымученные улыбки. «Какие бы сияющие дали ни нарисовал Кертис, но у нас есть проблемы и в этом мире». Президент Таури торопливо закивал. Личная служба безопасности успела сообщить ему о повышенном интересе Грея к его персоне. Однако ни причин непринятого императором решения президент не знал. В начале о речи Кертиса. Грей, восседавший во главе стола, обвел взглядом присутствующих. Министры, соруководители СИП, армейские военачальники, несколько высших таурийских чинов. Я имел с ними беседу вчера. Он подтвердил смысл своего выступления и сообщил, что технология линии грез является дальнейшим развитием Атана. Соответственно, она полностью контролируется Кертисом. Кто-либо хочет высказаться? Поднялся Дэн Садхана, командующий тыловыми структурами флота. Заявление Кертиса крайне любопытно, мой император. Садхана занимал свой пост достаточно долго, чтобы научиться корректировать свое мнение с мнением Грея. Сейчас он был в сложном положении. Император подчеркнуто не высказывал своего отношения к линии грез. Наши аналитики предвидят ряд неприятных последствий. Основным может стать отток офицерского и рядового состава из флота. Служба в армии позволяет купить Атан. Но что стоит разовое бессмертие по сравнению с целым миром, миром мечты? Император одобрительно кивнул. Президент Таури торопливо вставил. Аналогичная проблема возможна со всеми квалифицированными кадрами, император. Уровень жизни на Таури... Я знаю, что все ваше население сможет позволить себе линию грез. Оборвал его Грей. Предложение. Установить минимальный возраст для пользования линией грез. Прекрасная мысль. Вот только Кертис не согласен ввести это ограничение. Грей встал из-за стола, медленно пошел вдоль сидящих, постукивая ладонью по спинкам кресел. 100, 140, 170. Так, Дэн? Кто из вас не проходил Атана? Тишина. Кто обрадован линии грез? Никто? Я рад. А кто откажется от Атана? Тишина. Кертис рушит империю, сухо констатировал Грей. Я не понимаю причин его поступка, но это факт. Мой император, Грей посмотрел на Садхана. Я готов отказаться от Атана. Благодарю, Дэн, но это не поможет. Император вновь занял место во главе стола. Я предпринял другие меры и думаю, что они оправдают себя. Служба, один из соруководителей СИП, привстал. Представьте свои предложения в письменном виде. Операция будет проводиться иными структурами, но ваше мнение может оказаться полезным. Больше никто не рискнул высказываться. Теперь основной вопрос. Грей вновь смотрел на президента Таури. Я крайне огорчен своим пребыванием на планете. Румяное лицо президента слегка побледнело. «Служба безопасности на планете неоперативна, мой император. Я не в силах вмешаться в ее работу». «Заговор против меня — лишь следствие общей моральной атмосферы», — продолжал Грей, словно не слыша реплики. «Когда люди, подобные Ванде Каховски, участвуют в покушении на императора, это признак неверия во властные структуры вообще». И я располагаю достаточными данными о человеке, олицетворяющем меня на Тауре, неприятными данными. Двери раскрылись беззвучно, а движения вошедших были отточены и стремительны. Президента Таури стянули с кресла, он повис на руках закованных в броню охранников. «И кто говорит, что СИП не оперативно?» Грей сокрушенно покачал головой. «Я отстраняю президента колонии Таури от должности. Я предъявляю ему обвинения в аморальных действиях, нанесении урона образу империи, а также в 43 убийствах, осуществленных по его приказу, в целях удовлетворения извращенных наклонностей. Высший суд империи приступит к рассмотрению дела сегодня же вечером. Ходатайство об объявлении бывшего президента лицом без бессмертия уже направлено в таурийский филиал Атана». Охрана уже выволакивала оцепеневшего человека из помещения. Бывший президент беспомощно сучил ногами, и каблуки выстукивали на паркете затейливую дробь. «Так», — Грей с удовлетворенным видом откинулся в кресле. «У нас еще есть вопросы?» «Я собираюсь навестить свою маленькую подружку. Не хотелось бы заставлять ее ждать». Это было прекрасным завершением лекции о морали. Ни у кого из присутствующих не возникло вопросов, по крайней мере, произнесенных вслух.